я свое совершила. Не будь меня и моей исповеди, Бог весть, что бы сейчас с тобой было. Может, ты давно бы уже болтался на виселице у моста Свят-Анджела. Теперь твоя очередь показать себя настоящим мужчиной. Такой точки зрения придерживалась Изотта, возвратившись из монастыря в резиденцию ее дяди на Виа Альдобрандини, и папа с ней согласился. На самом деле, мол, будет лучше, если свадьба и весь ритуал с ней связанный произойдет на глазах страмского народа со всей привычной и надлежащей пышностью, при участии герцогини-вдовы, когда сам кардинал Тиначчо обвенчает молодых людей. Он его святейшество простит ему вероломство, вызванное обстоятельствами весьма деликатными, при условии, конечно, если кардинал признает свою ошибку и приспособится к изменившимся условиям. Короче говоря, свадьба Петра и Изотты зависела теперь от того, как скоро Петру удастся вышибить городские ворота Страмбы. К сожалению, только о предоставлении войска, с помощью которого он должен был этот подвиг осуществить, папа начисто запамятовал, изменив своему благородному решению и той широте планов, которая так украшала его, пока он был в гневе. Упоминал прежде герцог, что намерен захватить Страмбу с помощью 3 своих людей, сказал папа Петру, когда на следующий день после бурного выступления святого отца в малом зале дворца святого Петра ему была предоставлена новая аудиенция. Это, конечно, было безрассудством, ибо такие подобные сумасбродства не совершают, действуя на свой страх и риск, без опоры на высшие авторитеты. Сейчас ситуация изменилась, потому что за тобой стою я, наместник Бога на этой земле, и я благословляю твои деяния, так что 3 твоих людей с легкостью помогут тебе добиться успеха, если ты будешь поступать с надлежащей хитростью и предосторожностью. Известие о том, что Джованни Гамбарини был официально объявлен мною убийцей герцога Танкреда, а захват им власти провозглашен моим святейшеством узурпацией, несомненно, дойдет до Страмбы очень быстро, после чего положение Гамбарини сильно пошатнется. Ай-яй-яй-яй-яй! Предчувствую я, что возвращаются те геройские времена, когда один из моих предшественников, Юлий, например, сам лично покорил город Мирандолу, просто перебравшись через городскую стену по приставной лестнице. Так значит, тебе, по-моему, 3 твоих людей будет достаточно? Однако я никогда не нарушаю слова данного однажды. И если я заявил, что поставлю тебя во главе войска, то и поставлю тебя во главе хоть и небольшого, но все-таки войска. Если бы я дал твое распоряжение только 3 солдат, то уже исполнил бы свое обещание, ибо с прибавлением еще 3 человек твоя собственная армия удвоилась бы. Но у меня нет привычки выполнять свои обещания формально. Я выполняю их всегда и только в полную меру. Я предоставлю в твое распоряжение не 3 мужей, потому что ты мог бы принять это за насмешку, а во 100 раз больше, следовательно, 300 солдат, из них 150 копьеносцев и 150 мушкетеров, всех без исключения лучшей швейцарской выучки. Финансировать эту кампанию, разумеется, должен ты сам, потому что моя казна, к сожалению, пуста. У меня рядовой солдат получает 0,5 цехина в день, и ты обязан им регулярно выплачивать это жалование из собственного кармана, если хочешь удержать в них надлежащее бодрое настроение и боевой дух. Это будет нетрудно, потому что теперь, после официального присвоения тебе титула, бесспорно найдется какой-нибудь банк, который почтет за честь помочь тебе и с радостью возьмется финансировать твой поход. Итак, все в наилучшем порядке.